Каким счастьем было увидеть перед собой свободное пространство. Скоро она испытает такое же чувство облегчения, но время шло. Козлов не возвращался. Мало-помалу она теряла уверенность и желание его ждать. Резкий свет электрической лампочки утомлял глаза. Наконец он снова появился перед ней, решительная походка, насмешливые глаза, свободный плащ и черная прядь волос на лбу. Портфель у него заметно уменьшился в объеме. Он вздохнул. Ух, не очень долго. Отец, шевалье Виньяр, не переставая рассказывал о своих проектах. Впрочем, я ничего не слышал. Почему? Потому что я думал о том, что вы мне сказали. Он вывел ее на улицу. Уже спустились сумерки, густые и холодные. Вокруг зажженных уличных фонарей дрожала светящаяся дымка. Витрины магазинов бросали яркий свет под ноги прохожим. Франсуаза видела слева от себя жесткое лицо Александра. «Думаю, ваш отец взорвался на месте, когда вы ему сказали о браке». Вернулся он к разговору. Разница в возрасте, ситуация без будущего, все, наверное, было упомянуто. Она солгала. «Нет, просто он был настроен скептически». «В отношении чего?» «В отношении моих шансов на счастье с вами». «Но он же меня не знает. У него есть о вас представление как о человеке». «Как о плохом человеке, в этом я уверен. А вы, Франсуаза, настроены скептически?» Она не ответила. Он остановился и обеими руками взял ее за плечи, чтобы заставить смотреть на него. Подняв голову, она встретила его взгляд, направленный ей прямо в глаза. Это был дерзкий и радостный взгляд, взгляд игрока. «Почему бы не попытаться?» «Попытаться?» — повторила она едва слышно. «Да, может быть, мы двое создадим необыкновенный союз». «Вы так думаете?» «Да нет, думаю. Или, скорее, я снова так думаю. Сколько раз нужно предлагать вам выйти за меня замуж, чтобы вы мне поверили?» Он пригнулся из-за своего высокого роста. Светящаяся витрина магазина холодильников резко освещала часть его лица в три четверти, щеку и уголок блестящего глаза. Франсуаза каким-то совершенно неопровержимым образом чувствовала, что все то, что она делала, все, что говорила до этой минуты, имело целью услышать от него именно те слова, которые она услышала. Собственная хитрость удивила ее как проявление второй натуры. После стольких колебаний она чувствовала себя торжествующей и признательной, подобно паралитику, вновь обретающему пользу от своих ног. Счастье, пронизывающее ее, было пугающим, почти волшебным. «Ну так, да или нет?» — спросил он. «Да», — ответила она. Зажав портфель под мышкой, Александр взял обе руки Франсуазы и одну за другой протянул их к губам. Она подумала, что он собирается целовать ее прямо на улице, но он прошептал: «А сейчас возвращайтесь домой. Уже половина восьмого. Я хотел бы вас проводить, но не могу. У меня дела там». Движением подбородка он указал на освещенное бистро на другой стороне улицы. Смутившись, она посмотрела на него, как на чужого. Что, он опять смеется над ней? Ей захотелось спросить его, когда они снова увидятся, на какое число он думает назначить свадьбу, но остаток гордости помешал ей задавать эти вопросы. Едва она успела подумать, что завладела им, как он выскальзывает у нее из рук. Нет, это не человек, а какое-то гибридное существо, гибкое, многоликое, противоречивое. «Франсуаза, маленькая моя, я очень счастлив», — сказал он. «Я вас люблю». И даже не сказав «до свидания», перебегая между машинами, он пересек бульвар Сен-Жермен, мелькая своими длинными ногами и развивающимися по ветру волосами. Мгновение спустя он уже растворился в толпе. Ничего как бы и не произошло между ними. Эта радость, которую она пока еще смутно ощущала, корнями своими уходила в мечту.